мне на сердце сегодня сказать на тему, мне кажется, самая большая опасность, которая вот сегодня вас подстерегает. У меня тоже дети вашего возраста. Вчера мы проводили беседу с братьями из молодежи тоже на эту тему. И вот после молитвы я понял, что, ну, как-то уже давно это лежит переживание об этом, и я тоже хотел сегодня сказать. Ну, вы знаете, почему погибли Содом и Гоморра? За грех. И за какой грех, вы знаете? За распущенность, за разврат. Просто я так представляю, что, а мы сегодня живем не в Содоме ли? А может быть, еще и похуже Содома? Мне место хочется прочитать из Евангелия от Луки, 10 глава, с 10 стиха. «Если же придете в какой город и не примут вас, то вышедши на улицу скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому». К этим мыслям об этом городе я пришел после того, как я прочитал, что значит отвергнуть Евангелие, что значит отвергнуть благодать, что значит отвергнуть посланников Христовых. Но мы сегодня несем служение примирения, сегодня несем служение проповедников, призывая людям покаяние. А кто отвергнет, что будет? И вот я нашел ответ. Сказываю вам, что Содому и Гоморре отраднее будет, нежели городу или людям тем, которые отвергли Христа, которые не приняли вас, которые не слушали вас. Вот после этого я стал исследовать, что это за город и что за участь его постигла. И что будет с нами тогда, что будет с этими людьми, что будет с этим миром, в котором мы живем. Почему еще вот эти мысли мне именно здесь на молодежном общении? Дело в том, что вот Лот жил в Содоме и вышел из Содома, а Содом вынес с собой. Понимаете, Содом – это такая вещь страшная, она откладывает отпечаток в сердце. Он вроде вышел оттуда и участь не разделил, а все равно все, что он там, он впитал в себя, этот Содом. Конечно, Содом – это даже есть название греху, содомский грех называется. Я перечитал эти места, как характеризует Библия. Но прежде всего я что хочу сказать, что это были прекрасные города. Там написано, когда Лот выбирал, он посмотрел, прекрасная местность, живописная. Легко там, видать, небольшим трудом, а хороший климат, хорошо, значит, все произрастает, небольшим трудом можно было хорошо устроиться, состояние свое. А когда человек хорошо живет, когда у него много досуга образуется, он не так занят, у него свободное время, он это свободное время может развлекаться. И вот это послужило то, что Содом начал внутренне разлагаться. Эта история тоже говорит. Рим, допустим, Римская империя. Когда эти господа, когда они имели много рабов, они стали развращаться. Потому что человек, когда много досуга, он придумывает все лучше и больше. А сегодня Запад на том же пути стоит. И мне вот действительно страшно. Пророк Иезекииль, он так говорит. Про Содом. «Живу я, говорит Господь Бог, Содома, сестра твоя, не делала того сама, и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочерью. В гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала». Что значит, когда много свободного времени? Тогда надо чем-то заниматься, да? Надо отдыхать. Надо, наверное, там были, я так представляю, что это город, где там хорошие улочки, все в зелени, там виноград растет, там прекрасные сады, там бассейны, там можно пойти отдыхать, там можно искупаться, там можно на солнышке полежать. И так надоело, надо еще как-то развлекаться. И так постепенно развращение в этом городе достигло, что пророк Исаия говорит, и об грехе говорят открыто. Они наслаждаются, что они могут вот рассуждать об этом. Ну, а что сегодня у нас происходит, да? Я не думаю, что в Содоме и Гоморре было уже книгопечатание или газетопечатание изобретено, чтобы вот такие газеты выпускались, как у нас выпускаются, или там открыто грех. Телевидение я тоже, ну, не думаю, может быть и было, не знаю, но я так не думаю, что это было. Но человеческий ум изощренный, он все равно находил, как этот грех преподать прекрасно, как можно было развлекаться, или там они театры, или открыто они там раздевались, или в одеждах таких ходили, или еще. Но в конечном итоге это Библия характеризует, что они очень развратились. И вот я, друзья, вот даже вот сейчас вот тоже был в Германии. Мне, знаете, одно очень сильно испугало, что верующие увлечены тоже праздностью, досуг. Работают, работают, заработают деньги, а потом надо ехать. Ну, отдыхать куда-то надо ехать, там домик снять, там молодые только свадьба, надо куда-то там на остров поехать, там, и там поотдохнуть. И другие еще куда-то. Досуг, развлечения. Да и отработали. Там работают, правда, сильно работают по сравнению. Ну, а потом свободное время появляется. А свободное время надо чем-то заниматься. Надо опять где-то отдыхать, надо куда-то поехать. И так бесконечные, вот меня это смутило, мои родственники выехали давно, ну, что бесконечные отдыхи. Вроде только и работают, чтобы потом отдохнуть. А вот такая праздность, вот такое свободное время, оно ведет к тому, что я понимаю, мы, когда, нам что сказано, апостол Павел говорит, для нас остается субботство, покой. Покоя у нас здесь нет на земле. Да, если хорошо, может быть, иногда нужно, вот мы как отцы, мы бы хотели где-то с семьей отдохнуть, но не для того, чтобы там позагорать или поваляться. Побольше с детьми пообщаться. Вот это единственное вот хочется, потому что в нашей обыденной жизни этого времени не хватает для семьи. То поездки, то служение, то еще что-то. И эта нужда остается. Но не для того, чтобы теперь отдохнуть. Теперь мы так утомились, мы переработались, теперь мы... Я не представляю, чтобы Христос сказал, ну, ученики, давайте, устали, поедем на Галилейское море, там полежим на солнышке, подыхаем, силы наберетесь, нам еще очень много работы предстоит. Или Павел такое бы своим сотрудникам сказал. Ну, мы уже сколько? А написано, что и снег когда было. А что, у нас другая обстановка духовная? У нас все Христа знают, да? Все уже... И нам можно тоже теперь и поехать, и отдохнуть, или еще чем-то позаниматься. И смотрите, вот эти города, я просто библейские характеристики, как Библия характеризует. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил. Вот характеристика этих городов. Показав пример будущим нечестивцам. Сейчас на том месте, где Содом и Гоморра, значит, разлилось соленое, мертвое море, соленое. И ничего там не произрастает. Никакой травинки нет, жара и сухающее солнце. И из моря, со дна моря отрываются куски асфальта, всплывают во знаменование будущим нечестивцам, что так Бог совершает суд за грех. Они тоже когда-то покрылись серой асфальтом, эти города. И дело в том, что вот смотрите, где-то совсем недавно, ну, сколько лет там было, прошло, как потоп произошел. Потоп, за что Бог судил? Там тоже написано, за развращенность. Бог уничтожил весь мир. Прошло совсем немного времени, это первые события после этих описывается в Библии. И снова опять разврат, распущенность и так далее. И Бог снова совершает суд и опять в пример будущим нечестивцам, чтобы знали, что будет происходить. Еще послание Иуды, я еще прочитаю место, тоже такая хорошая характеристика. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Это пример, чтобы как совершает Бог суд. Но я хотел обратить внимание, как вот Бог не сразу суд совершал. Жили они, у них, я так себе представляю, достаточно времени, достаточно досуга. Грех уже, поэтому у них извращения всякие выдумывают, потому что очень много времени, надо как-то развлекаться, надо жить, хорошо устраивать. И Бог посылает им суд. Кадриламир, царь, значит, месопотамский, пришел и покорил их. И написано, они 13 лет были в порабощении. Ну, значит, что? Поменьше времени стало. Больше урожай собирают? Все, климат такой же остался, но теперь надо очень много отдавать туда. И вот 13 лет приходилось больше работать, больше, меньше времени. Это же человеку не нравится. И написано 13-й год, они возмутились, восстали. И он идет снова оттуда. А я думаю, они так рассуждали. Почему Бог должен на нашей стороне быть? Почему они с какой-то дальней стороны приходят и наши урожаи собирают, да? Но Бог не был на их стороне, потому что они развращены, Бог суд совершал над ними. Это предупреждение было Божье, что нельзя так жить. И вот он приходит, и написано, война там семи царей была, и опять разбитый был царь Содомский со всеми воинами, а Кедрамев, и Лота прихватили, потому что Лот там жил. И вот что интересно, Лот тоже, как где его застали ангелы? На поле он работал или нет, когда они пришли туда? Он сидел у ворот. В то же время у него очень много появилось. Авраам тоже сидел, но мне кажется, у него другое сидение было. Он сидел как созерцатель Божьего. Он какой-то, ну, тоже бывает, молимся, да? Наедине сидим, но размышлять можно. А Лот, что он сидел у ворот там Содома? Просто вот нечего делать. Как-то вот время надо провести, может, побеседовать с содомлянами. Только не о Боге, а, наверное, о хозяйстве, какой урожай будет или еще что-то. И вот поработили Лота. Кажется, должны были урок извлечь. Ведь что такое, когда ведут в плен человека? В плен это значит, теперь будут работать по 12 часов, семью разлучат. Надо быть слугой, до поту работать, да? Спать немножко, есть впроголодь, все. Вот такая участь их ожидает. Бог предупреждение послал, да? И Лота тоже сам ожидает, и его семью, всех так ожидает. Бог предупреждает. Потом через Авраама он снова освобождает. Пожалуйста, возвращайтесь. И царь Содомский говорит Аврааму, богатство все можешь забрать. У нас такая земля богатая, мы снова наскребем. Вот людей нам отдай, и мы будем снова вот с этими людьми, снова веселье, да, у нас там артисты есть или еще кто-то, мы снова будем продолжать так жить. И поэтому Авраам отказался, не надо мне, чтобы вы не сказали, что, значит, нитки ремня я от тебя не возьму. Но ничего они не поняли. Не вразумились они, ничего, что Бог делал. Ни Лот не вразумился, ни эти люди. И поэтому Бог потом совершил суд. И вот пришли туда два ангела. Как отнеслись теми, которые пришли суд совершать? Через которых должен суд совершать. Но вот этим Лот и отличался. Все-таки он их принял, да? Он постарался как-то их что-то сделать добро. А те жители что хотели? Ну, могли бы вот так сказать, какие-то чужестранцы пришли. Послушай, может, они что-то нам интересное скажут, да? У них ничего. Они этого Лота чужестранца тут не уважали с его речами и проповедями. И он еще нас учить там будет, да? И эти люди, они только как источник наслаждения, источник еще большей распущенности, еще что-то вот какое-то новое мы найдем. Правда, и уже тогда проглядывается Лот, бедный Лот. Содом уже вошел в твое сердце. То, что он там с дочерьми предлагает, нас свергает в ужас. Потому что он жил в Содоме. И этот Содом, он уже отложил свой на него отпечаток. И эти люди не знали, что последний раз солнце зашло. И эта тьма, эта ночь, которая наступила, это была последняя ночь. С рассветом совершится суд Божий. Да? Они там еще неистово искали себе удовольствие, наслаждение, все. А это была последняя ночь, когда суд Божий должен был совершиться. И ангелы торопили Лота. Заря всходит. А нам до зари надо совершить суд. Солнце не должно больше зайти над этим городом. И если оно взойдет, оно должно уже над пепелищем зайти, а не над этим весельем и распутством, которое здесь совершалось. И так и произошло. Авраам стоял и смотрел, как суды Божии. И эти люди, которым и зытья, которые там шутили, и все им было весело, и все они искали удовольствие. А когда начался сыпаться огонь, я думаю, что они в ад сразу попали. В своих квартирах заживо погребенные, в своих улицах, где они бежали, они сразу попали в ад. У них ад начался еще здесь, в телах. И так и в душах они там оказались. И самое страшное, что Содом уничтожен, а Содом продолжается на горе. Он грех не уничтожен. Уничтожены эти жители, уничтожено это веселье, но буквально оно продолжается снова. И вот это меня так вот и сильного беспокойства о вас, о молодежи. Друзья мои, если мы вот это видим, это читаем, это слушаем. А где-то, может быть, кто-то и видео какие-то смотрит, или еще что-то. Друзья, он отложит свой отпечаток с собой. Он в вас будет гнездиться. И проверьте свои сердца. Мне недавно, я так вот, у меня дочь болеет, и я попросил брата-служителя совершить молитву. И тоже испытывал свое сердце, исследовал. И я тоже нашел, что этот Содом, он во мне гнездится. Он, понимаете, он проникает, потому что мы в нем живем. И как нам сохранить себя вот от этого распущенного Содома, чтобы действительно быть избавленными? И суд был совершен. Предупреждал Бог, не приняли, Бог совершил. Ну а сегодня Бог же тоже предупреждает. Я не знаю, все ли здесь присутствующие имеют мир с Богом, все ли очищено в сердцах наших, все ли мы исповедовали, все ли мы открыли, или мы, у нас в сердце тяжесть лежит, что Я, особенно эти грехи, вот такого содомские, они, когда что-то сделано такое, или помысленно, или что, когда в сердце рождается мысль, я это никому не скажу. Мне настолько стыдно, потому что когда входишь в святилище Божие, тогда совесть начинает кричать, совесть начинает говорить, слушай, ты к Богу приближаешься, а что у тебя в твоей жизни? Посмотри. Это же у тебя было, хоть это было давно, но оно не забыто, оно не стерто. Этот Содом, в котором ты в сердце у тебя нашел место. И единственное средство – это действительно найти возможность открыть этот грех, исповедовать, чтобы очиститься, чтобы нам действительно он не поселился. И смотрите, здесь сказано вот в этом месте, если не послушают, не примут вас и не послушают слов ваших, то я говорю, то Содому и Гоморре отраднее будет. Там проповедовал жалкий Лот. Сам в грехах уже, видать, все-таки, хотя он назван праведником, но он в сердце у него, он уже в мыслях, видать, вошло. Там эти ангелы последний раз суд возвестили. А сегодня, сегодня проповедуется, вот там в данном случае ученики пошли, проповедовали не суд Божий, а милость Божию. И всякий, кто эту милость отверг, вот эта возможность покаяния, спасения, тот будет подвержен суду Божию. И Содому и Гоморре отраднее будет, нежели вот этим городам, которые тогда подверглись казни суда вечного. Вот сейчас мы, в январе мы были на евангелизации, и мне было дорого, там вот брат с Кизляра был. Кизляр, знаете, да, там вот недавно, в январе там произошли эти события террористические. И было дорого, что он поделился. Там, где этот роддом, возле которого террористы захватили, они там многих в роддоме, окрестных жителей они захватили, и заложники, то палатка у них стояла, этим летом там стояла палатка. Я так думаю, вот Бог протягивал руки людям, Он звал их, Он приглашал. Они не захотели. И не думали, что через полгода придут и поставят автомат. И написано, ну, так в информации, что никто не шел, расстреливали сразу. А кто пошел? Ну, они в этой каше тоже там почти многие погибли, да? Так Бог-то протягивал руки. Но никто из верующих, вот брат свидетельствовал, никто не попал туда. Верующие никто не попали. Бог-то знает избавлять. Лота он тоже вывел оттуда. И дочерей его вывел. Бог, когда совершает суд, он избавляет. Но для этого нужно, чтобы обратились к Богу, чтобы призвали имя Господне. Я хочу сказать, что суд давно уже готов. И только, может быть, вот там Авраам просил, да, о Содоме. И написано, что не нашлись там столько праведников. И суд совершился. И сегодня Бог, есть какие-то причины. Его милосердие почему над нашим миром продолжается. Бог совершает суды. Там Чернобыль, на Сахалине, в Армении землетрясения происходят. Суды Божьи происходят. Но везде, где мы вот слышим о судах Божьих, мы везде слышим свидетельство, что своих Бог там избавляет. Он там хранит. Он их там сберегает. Но ведь суды Божьи могут совершаться и лично, если мы не обратимся к Богу, если мы не примиримся. Мы вот проводили служение на теплоходе. Сегодня вечером будем показывать Тюли. Там такой поселок. А сейчас зимой мы посетили снова. И там в тот раз мы были, были похороны. Хоронили молодого человека, 28 лет или сколько, ну, жизнь покончила самоубийством. В этот раз приезжаем, и нас председатель говорит, у нас опять похороны сегодня. И говорит, да еще, ладно бы сегодня похороны. Там 5 дней назад мы тоже похоронили. И похоронили, значит, женщину, ее избил муж, убил. Ну, там бил ее ужасно, видать. 2 детей, сам теперь он пошел в тюрьму, сдался. А она, значит, убита. А этот дом рядом с клубом, а мы же ходили там, приглашали. Ну, я говорю, мы не могли этот дом обойти. Значит, мы тоже летом приходили, стучали в эту дверь и звали, придите, послушайте Слово Божие. Ни он, ни она не захотели прийти. Вот так вот заканчивается жизнь. Так вот, Бог-то предупреждает, Бог-то старается. Но если человек отвергает Христа, не принимает, тогда Бог ничего не может сделать. Я хочу сказать, что примирился ли ты с Богом? Если тебя чувство осуждения, если ты при приближении Бога, тебя начинает совесть судить, то ты не примирен с Богом. Тебе нужно личное примирение. Тебе нужно покаяние. Поэтому, если вот сегодня кто есть такие, кого сердце побуждает, что надо покаяться, давайте вот мы заканчиваем служение, к концу идет, вы можете это сделать. отдать свое сердце Господу. И вот смотрите, вы прах там отрисите, однако знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Я хочу тоже вот этими словами закончить. Если вы даже не покаетесь, если вы даже Слово Господа не откликнетесь, однако же знайте, что Царствие Божие к вам приблизилось. Оно стало очень близко. Потому что почему? Господь твое сердце стучал. Вот этим своей благодатью все Он постучал, чтобы ты его не отверг. Дело в том, что когда Адам с Евой согрешили, Царство Божие стало далеко. И люди искали этого Царства Божия. Вот эти все религии, которые вокруг нас, это что? Это поиски вот этого пути обратно. Поиски дорогу к Богу найти, да? Они могли найти. И тогда Бог пошел им навстречу, да? Предложил им путь закона. Пожалуйста. И кто будет добрый, порядочный, кто будет исполнять заповеди Господни, то вы Царствие Божие достигнете. Я так себе представляю, это как будто бы был старт дан. Вот дорога, пожалуйста, люди, хотите к Богу, в Царствие Божие? Пожалуйста, бегите. И побежали все. Но только на финише никого не оказалось. Потому что дорога оказалась непроходимая. Дорога наших дел. Дорога нашей праведности. И тогда многие люди действительно поняли, если этот путь непроходим, это единственный Богом нам указанный, то мы путь закона, который должен был Богу приблизить, сделал нас еще дальше от Бога. Теперь и этот путь единственный нам непроходим. И поэтому, когда Христос пришел, когда Он другой путь предложил, путь через Иисуса Христа, поэтому Он и послал своих вестников сказать, идите и скажите, что Царство Божие приблизилось. И оно правда близко, да? Можно, вот сколько раз у нас такие общения, можно выйти, покаяться, правда тяжело. Выходить тяжело, там все держит, там, значит, все мучает нас, да? Но покаялся и получил мир с Богом. И сразу уходишь на скамейку, и уже светло, все на душе, преодолел себя. Друзья, вот этот путь Бог предложил для того, чтобы Царствие Божие достичь. Время очень, я думаю, мы переживаем серьезное. Я так вот немножко по обстоятельствам, по времени, которое мы переживаем. Смотрите, вот то, что происходит в Израиле. Там, я, когда начался этот процесс примирения, там Рабин начал с палестинцами, автономию, войска вводить, думаю, непонятно. Вроде мы следим за этим, но что-то получается, вроде все на примирение пошло. А теперь вроде процесс примирения полностью срывается, потому что палестинцы, даже и евреи есть, которые с ценой собственной жизнью стараются прервать этот процесс. Ну, камикадзе, они взрывают себя и жителей, и случай такого террора один за другим повторяется, и уже пишет, значит, информация, что процесс все-таки начинает срываться. Я не за то, чтобы процесс срывался, но мы когда следим за всеми обстоятельствами, что не говорит ли это, что мы очень близко при дверях живем. И Господь свои суды будет совершать. Бог неизменно это сделает. И поэтому тоже можно сказать, что Царствие Божие приблизилось. И не только в личном плане, а и установление Царства Божия на земле. Оно стало совсем близко. И скоро Господь. Но сначала должны пройти через суды. Итак, мы будем заканчивать служение. Есть кто желает помолиться? Сегодня было очень много бесед, много тем раскрыто. Кто хотел бы? Я думаю, что в молодежи есть те, которые не обращены. Или покаялись, но остыли. Которые вот так в этом Содоме живя, распустились. Грех вошел в сердце и осуждение. И нету молитвы, нет общения с Богом. Если есть кто желающий помолиться, пожалуйста. В дороге он идет впереди, нет печали, тревоги, все осталось позади. Иисус, друг наш лучший, не оставит в беде. через равнины и кручи приведет нас к себе. Радость там бесконечна и блаженство в сердцах. Жить с Христом будем вечно в доме нашего Отца. Радость там бесконечна и блаженство в сердцах. Жить с Христом будем вечно в доме нашего Отца. Если ты одинокий, отвернулись друзья, если бремя пороков угнетает тебя, то взгляни на Голгофу, где Христос умирал, и получишь от Бога мир, который ты искал. На земле все проходит, улетают года. Тот, кто Бога находит, будет счастлив всегда. С ним не страшно в дороге, он идет впереди. Нет печали, тревоги, все осталось позади. С ним не страшно в дороге, он идет впереди. Нет печали, тревоги, все осталось позади.